Разве не случается это? Разве не таковы описанные Зощенко случаи, его собственный случай? Здесь мы должны дать вполне определенный отрицательный ответ. Как показывают материалы биографии писателя, в частности, представленные в архивных публикациях последних лет, самоанализ Зощенко, выполненный им в 20-е годы и представленный в повести «Перед восходом солнца», не дал ему полного исцеления. Смотрите, например, документы, приведенные в статье «Сорнов. Чуковская. Случай Зощенко. Повесть в письмах и документах с прологом и эпилогом. 1946-1958. Юность. 1988 год. Номер 8. Особенно страница 80-я и следующая. Ни полного, ни окончательного исцеления. Болезнь возвращалась в особенно тяжелой, почти критической форме в последние годы его жизни. Смотрите приведенное там же письмо Чуковской Корнею Ивановичу Чуковскому от июля 1955 года, письмо самого Зощенко Чуковскому от 14 июля 1955 года и другие материалы. Но дело даже не в этом. Допустим, что случаи полного исцеления в результате психоанализа встречаются. Хотя, повторим еще раз, трудно указать во всей огромной психоаналитической литературе до конца убедительные и безусловные примеры подобного рода удачных исходов. Даже самые выдающиеся образцы психоаналитической работы, в частности, некоторые случаи из практики Фрейда, оказывается, не способны служить примерами полного излечения. Да что Зощенко? Что случаи пациентов Фрейда? Даже сам основатель психоанализа, который, как известно, всю жизнь вел интенсивный и серьезный самоанализ, являющийся по оценке некоторых крупнейших представителей психоаналитического движения главным делом жизни Фрейда, а для истории психоанализа, и чем дальше, тем больше, не менее важным, чем разработанные им техника и теория психоанализа, даже и сам Фрейд так и не смог достичь с помощью психоанализа своего собственного полного освобождения и исцеления. В одной из работ, появившихся к 30-летию со дня смерти Фрейда в 1969 году, была предпринята попытка показать, что день смерти Фрейда не случайен, причем именно с точки зрения теории самого Фрейда. Он глубоко мотивирован одной фундаментальной, но так до конца и неразрешенной психологической проблемой Фрейда, проблемой, кстати, неоднократно обсуждавшейся в его работах по отношению к другим людям. Смотрите, например, замечательный фрейдовский очерк об одном воспоминании раннего детства Гёте. Но дело, говорим мы, даже не в этом. Пусть даже случаи полного исцеления в результате психоанализа были возможны, встречались. Как, однако, понять то, что в одних случаях излечение достигается, а в других, подчас как будто бы не менее удачных и с точки зрения психоанализа безупречных, нет? Чем обусловлены эти различия в результатах? Можно ли их представить в терминах самой психоаналитической теории, или же для того, чтобы сделать это, надо выйти за границы, собственно, психоанализа и перейти к рассуждению совершенно иных понятиях? Но каких? Вот те вопросы, на которые мы не можем и попытаться поискать ответ. По-видимому, необходимо признать, что внутри самого психоанализа нет оснований для различения удачных и неудачных случаев. Мы имеем в виду, конечно, не неудачи в результате грубых и очевидных ошибок в работе психотерапевта, но безупречные с точки зрения психоанализа случаи. У думающего, пытающегося отдать себе отчет в своей работе психоаналитика, не может поэтому не возникать чувство глубокой профессиональной неудовлетворенности, подобной той, что, по признанию Фрейда, возникло у него в связи с суггестивными методами работы неудовлетворенности, которая, как рассказывает сам Фрейд, и явилась одним из главных импульсов к поиску нового,